Исидор Чакмул. Мексика. Чакмул – древнее ацтекское имя бога дождя, которого скульпторы всегда изображали лежащим и глядящим в небо. Чакмул наших дней – это псевдоним мексиканского писателя, пишущего по-испански. Именно этим именем подписывал свои стихи в газетах Мексики, Кубы и Колумбии автор, которого никто никогда не видел. В Монтеррее в 1989 году экспонировались картины некоего Исидора Чакмула. Но неизвестно, то же это лицо, что и писатель, или нет. Опубликовал книгу рассказов в стихах под названием «Смерть Чакмула, бога дождя», из которой и взят одноименный рассказ. Издатель Сексто Писо. При переводе ритм первоисточника сохранить не удалось. Смерть Чакмула, бога дождя. Слышал голос. Вспомни, как ты умер. Голос был мой, но он словно был обращен к кому-то другому. И я вспомнил. Перед смертью я вспомнил один единственный день своей жизни. День, который был ближе к закату, чем к рождению. Я сидел на старой скамейке у реки Панако. Сбоку высился холм, поросший травой. Спускался вечер, и в сумерках я увидел, как тренируется команда регбистов. Им не мешал полумрак. Мне не мешало, что они меня в темноте не видят. Они сбегали вверх, отрабатывая скорость. Сила у них была, но силой надо уметь управлять. Было 6 групп по 4 в каждой, сверху наплечники, каски, похоже на космонавтов. Ниже у каждого майка и брюки, поэтому ноги разных цветов. В гору взбегали они, на удивление, быстро, в этих своих спортивных и будто военных доспехах. Кто-то ревел наверху, из жилистых ног выжимая последнюю каплю силы. Другим едва удавалось взбежать и назад вернуться, по ступенькам спускаясь с другой стороны холма. И все-то им было мало. Хотели еще и еще. Тот, который тренировал их, требовал это от них. Еще и еще. И они все быстрее взбегали на холм, состязались друг с другом. Кое-кто отставал, но никто не падал, но были и такие, кто каждый раз оставались последними. Один, я заметил его по красным штанам, пытался догнать других, но не мог. Вот он упал. Но все же, опять поднявшись, последним наверх прибежал и крик испустил, похожий на хрип или стон. Я понял. Он неудачник, и Бог ему не дал способность до верха взлететь. Ему не дано быть первым ни в скорости, ни в силе. Слабак этот в красных штанах был моим сыном, и судьбу его я угадал.